Закон всем джунглей говорит, силен подлец, что и бандит, что кто наглей, тот может много. Но это мир живого бога. Закон тут джунглей учит нас, что жизнь дается лишь на раз. И нужно взять, что ж можешь сразу, тем занеся свой дух заразу. Закон волков учит стремиться, что кто барашком уродится, тот на закланье годен лишь. Но ты огнем внутри горишь. Закон волков в овечьих шкурах уж воплотился в процедурах чинуш врачей, святых отцов. У волков души мертвецов. Закон нам джунглей навязали, к своим покоям ключ забрали и полагают, можно всем творить цепочку всяких измен и не раскаиваться в том, людей оставив на потом. Все в мире спящих миллион, и джунгли правят уж закон. Но вот и здесь мой добрый друг, разорван смерти был уж круг. Ты снова в мир пропеть готов основу, вечную основ, что жизнь не книга джунглей, нет, что те, кто Бога чтят завет, они как Маугли живут, душою крепнут и растут. И скоро выйдут в новый мир, чтоб был закончен волчий пир. И сам коварный бандерлог от страха как-то резво взмок. И убегая, чтоб шакал лишь только спину показал. И убоялся, чтоб злодей, ведь Бог живет среди людей. О том вся весть для вас, для всех. И да раздастся чистый смех, и слезы счастья потекут, индиго дети оживут и осознают, были кем. Разрушен будет сна весь плен. Не править джунглям больше бал. Себя ты ныне осознал. И будет жизнь, прибудет вечность, и прошлых жизней бесконечность. Мы осознаем скоро все, зима пройдет, и быть весне.